Глава 27. Сидя в приемной Эрнеста, Кэрол решила посвятить весь сеанс поискам способов помочь Маршалу. Она составила список вопросов, на которые не могла ответить сама, и теперь думала, как задать их Эрнесту. Она знала, что ей нужно быть очень осторожной. Со слов Маршала она поняла, что они с Эрнестом хорошо знали друг друга, и ей придется постараться, чтобы Эрнест не догадался, о ком идет речь. Но Кэрол это не пугало. Наоборот, в стихии интриг и козни она чувствовала себя как рыба в воде. Но у Эрнеста были другие планы. Как только Кэрол вошла в кабинет, он сам начал разговор. «Знаете, Каролин, последний сеанс оставил у меня ощущение незавершенности. Мы с вами остановились в самой середине очень важного разговора». «Что вы хотите этим сказать?» «Мне показалось, что мы с вами смогли с большей тщательностью подойти к анализу наших отношений. Но вы были так взволнованы. Вы буквально бегом покинули кабинет в конце сеанса. Не могли бы вы мне рассказать, какие чувства испытывали по дороге домой после последнего сеанса?» Эрнест, как и большинство терапевтов, практически всегда давал пациентам возможность начать сеанс. Он нарушал это правило и заводил разговор первым только тогда, когда чувствовал необходимость проработать какую-то тему, с которой они не успели разобраться во время предыдущего сеанса. Еще давно он узнал от Маршала, что чем больше сеансов перетекают один в другой, тем более эффективной становится терапия. «Взволнована? Нет», — покачала головой Кэрол. «Не думаю. Я мало что запомнила с прошлого сеанса. Тем более, что было, то прошло. А сегодня я хочу поговорить с вами о другом. Мне нужен ваш совет относительно одного моего клиента». «Постойте, Каролин. Сначала позвольте мне несколько минут уделить этой теме. Есть вещи, которые кажутся мне важными, и я хотел бы высказаться». «В конце концов, кто из нас пациент?» — пробормотала Кэрол себе под нос. Но приветливо кивнула, приглашая его продолжать. «Помните, Каролин, во время нашей первой встречи я сказал, что честность — самое главное в терапии. Я дал вам слово быть с вами искренним. Но я должен признаться, что не до конца сдержал свое обещание. Пришло время прояснить ситуацию, и я хочу начать с эротизма. Его было много в наших отношениях, и это меня беспокоит». «Что вы имеете в виду?» — настороженно спросила Кэрол. По голосу Эрнеста она поняла, что этот сеанс будет особенным. «Попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны. С самого первого сеанса вы большую часть времени говорили о том, что я привлекаю вас как мужчина. Я стал средоточием ваших эротических фантазий. Снова и снова вы просили меня заменить вам Ральфа, стать вашим любовником, оставаясь вашим терапевтом. Потом все эти объятия, попытки поцеловать меня, время кушетки, когда вы хотели сидеть рядом со мной». «Да-да, я знаю, о чем вы говорите, но вы сказали, что вас это беспокоит». «Очень беспокоит, и по многим причинам. Первое — это сексуальное возбуждение». «Вас беспокоит, что я была возбуждена?» «Нет, не вы. Я. Вы провоцировали меня, Каролин. А так как мы с вами особенно сегодня играем в игру под названием «Честность», я скажу вам, что вы возбуждали меня. И это меня беспокоило. Я уже говорил вам, что считаю вас очень привлекательной женщиной, и мне, мужчине, было очень трудно устоять перед вашими чарами. Вы стали героиней моих фантазий. Я начинаю думать о вас задолго до начала сеанса. Я даже специально подбираю одежду перед встречей с вами. Я должен в этом признаться. Теперь я ясно понимаю, что дальше так продолжаться не может. Видите ли, вместо того, чтобы помочь вам разобраться с этими, скажем так, сильными, но нереалистичными чувствами ко мне, я начал подыгрывать вам. Я поощрял ваше поведение. Мне нравилось обнимать вас, касаться ваших волос, сидеть рядом с вами на кушетке. Я знаю, что вы знали, что мне это нравилось. Не отрицайте, Карлин, не качайте головой. Я знаю, что только разжигал ваши чувства. Я постоянно повторял «нет-нет-нет». Тихим, но все же слышным голосом я говорил «да, да, да». И это было не терапевтично. Я не слышала ваших «да», Эрнест. Возможно, вы не осознавали этого, но я действительно испытывал эти чувства, и я уверен, что вы чувствовали это, и это стимулировало вас на каком-то уровне. Два человека, вовлеченные в интимные отношения, или отношения, пытающиеся быть интимными, не могут не передавать друг другу свои чувства, если не прямо, то невербально или на подсознательном уровне. Не уверена, что вы правы, Эрнест. Я уверен в своей правоте. Мы еще вернемся к этому. Но сейчас я хочу, чтобы вы уловили суть моих слов. Эротическая привязанность, которую вы испытываете ко мне, вредит терапии. Я тщеславен. Вы тоже привлекаете меня в сексуальном плане. И я должен взять на себя ответственность за стимулирование этой привязанности. Я был плохим терапевтом, Карлин. «Нет, что вы!» — воскликнула Кэрол. «Вы ни в чем не виноваты!» «Простите, Каролин, позвольте мне закончить. Я еще не все сказал. Еще до того, как мы встретились с вами, я принял решение быть полностью откровенным со своим следующим пациентом. Я считал и считаю до сих пор, что главным изъяном большинства традиционных направлений психотерапии является неискренность отношений между пациентом и психотерапевтом. Я же придаю искренности настолько большое значение, что был вынужден разорвать отношения с супервизором, психоаналитиком, которым я искренне восхищался. И именно по этой причине я недавно решил отказаться от формальной психоаналитической подготовки». «Я не понимаю, а какое все это имеет отношение к нашей терапии?» «Это значит, что работа с вами стала экспериментом. Возможно, в качестве оправдания я должен был объяснить вам, что это слишком сильно сказано. Последние несколько лет я старался построить менее формальные, более человечные отношения с пациентами. Но в вашем случае имеет место странный парадокс. Ставя на вас эксперимент абсолютной честности, я не сообщил вам, что вы участвуете в этом эксперименте. А сейчас, подводя итоги нашей работы, я не могу сказать, что изобретенный мной подход оказался эффективным. Я не смог выстроить с вами тот тип честных, аутентичных отношений, который, как я знаю, необходим для терапевтического роста». «Я убеждена, что виной тому не ваши недочеты или какие-то недостатки вашего подхода». «Я не знаю точно, где именно допустил ошибку. Что-то пошло не так. Я вижу, что нас разделяет огромная пропасть. Я чувствую недоверие и подозрительность, исходящие от вас, которые внезапно сменяются проявлениями глубокой привязанности и любви. Избит с толку, потому что большую часть времени я не могу поверить, что вы испытываете ко мне теплые или хотя бы позитивные чувства. Уверен, что я не сказал вам ничего нового». Кэрол молчала, опустив глаза. «Так что мое беспокойство растет. Я выбрал неверный подход. В данном случае честность, скорее всего, не является лучшей политикой. Было бы намного лучше, если бы вы работали с более традиционно ориентированным терапевтом, который смог бы более четко разграничить терапевтические и личные отношения. Итак, Каролин, я, кажется, сказал вам все, что хотел. Что вы можете мне ответить?» Кэрол два раза пыталась начать фразу, но путалась в словах. В конце концов она сдалась. «Я запуталась. Я не могу говорить. Я не знаю, что сказать». «Я догадываюсь, что вы чувствуете. В свете всего сказанного я мог бы предположить, что вы думаете о том, что вам лучше перейти к другому терапевту. Может быть, вы даже думаете, что я не имел права брать с вас плату за участие в эксперименте. Если я прав, давайте это обсудим. Возможно, я действительно должен вернуть вам деньги. «Окончание эксперимента — хорошая идея», — подумала Кэрол. «И отличный способ положить конец этому гадкому фарсу. Да, пора заканчивать, пора перестать лгать. Оставить Эрнеста Джессу и Джастину. Похоже, ты прав, Эрнест. Пора заканчивать терапию». Вот что она хотела сказать. Но с удивлением услышала, что произносит совсем другие слова. «Нет, вы не угадали, Эрнест. Проблема не в вашем подходе к терапии. Я не хочу, чтобы вы меняли его из-за меня. Мне это не нравится. Мне совсем это не нравится. Разве можно сделать вывод на основании одного единственного случая? Кто знает, может, еще слишком рано делать выводы. Может быть, даже в моем случае ваш подход оказался эффективным. Дайте мне время. Я ценю вашу честность. Ваша искренность не причинила мне ни малейшего вреда. Возможно, наоборот, принесла мне огромную пользу. Что касается возвращения денег за терапию, об этом не может быть и речи. Кстати, как юрист, хочу предостеречь вас от таких заявлений в будущем. Так на вас могут и в суд подать». «Правду», — продолжала Кэрол. «Вы хотите услышать правду? Правда то, что вы помогли мне. Больше, чем вы думаете. И далее. Нет. Чем больше я думаю об этом, тем отчетливее понимаю, что совсем не хочу уходить от вас. И не хочу никакого другого психотерапевта. У нас с вами, наверное, был трудный период. Возможно, сама того не осознавая, я испытывала вас. И это было очень тяжелое испытание». «И как? Я его прошел?» «Думаю, да. Даже более того, вы показали самые высокие результаты». «И в чем же заключалось это испытание?» «Ну, не знаю. Нужно подумать. Скажем так, я могла бы рассказать вам кое-что, но, Эрнест, не могли бы мы отложить это до следующего раза? Я должна сегодня кое-что обсудить с вами». «Хорошо. Но мы с вами все выяснили?» «Почти все». «Тогда давайте перейдем к вашей проблеме. Вы сказали, что это касается одного из ваших клиентов». Кэрол описала ситуацию, в которой оказался Маршалл. Она сказала Эрнесту, что ее клиент — терапевт, но в остальном приложила все усилия, чтобы нельзя было догадаться, о ком идет речь, напомнив Эрнесту, что она связана обязательством конфиденциальности, чтобы тот не задавал вопросов. Эрнест отказался ей помочь. Ему не понравилось, что Кэрол хочет превратить терапевтический сеанс в профессиональную консультацию, и выдвинул целый ряд возражений. Она сопротивляется работе над своими проблемами. Она впустую тратит свое время и деньги. А ее клиенту нужен не адвокат, а психотерапевт. Кэрол ловко расправилась со всеми его аргументами. «Причем здесь деньги? Она ничего не теряет. Клиент платит ей больше, чем она Эрнесту. Что касается предложения отправить клиента к психотерапевту, в общем, он просто откажется объяснить, почему она не может из-за конфиденциальности. И не избегает она разговора о своих проблемах. Наоборот, она хотела бы провести несколько дополнительных сеансов, чтобы наверстать упущенное. Тем более проблемы клиента напоминают ей ее собственные, так что таким образом она могла бы косвенно их проработать. Самым сильным ее аргументом на этот счет было заявление о том, что, проявляя альтруизм по отношению к своему клиенту, она делает именно то, что хотел от нее Эрнест, а именно разрывает порочный круг эгоизма и паранойи, в который вовлекли ее мать и бабушка. «Хорошо, вы меня убедили. Вы опасная женщина, Каролин. Если мне когда-нибудь придется участвовать в судебном разбирательстве, я бы хотел, чтобы вы представляли мои интересы. Расскажите мне о вас и вашем клиенте». Эрнест был опытным консультантом. Он внимательно выслушал все, что Кэрол рассказала ему о Маршале. Его гнев, высокомерие, одиночество, преувеличенный интерес к деньгам и статусу, отсутствие интереса ко всему остальному в жизни, в том числе и к семейной жизни. «Что меня особенно удивляет, — сказал Эрнест, — так это тот факт, что он не видит никаких перспектив в будущем. Он полностью захвачен этими событиями, чувствами. Он полностью идентифицировался с ними. Мы должны найти способ заставить его отойти на несколько шагов назад. Должны помочь ему посмотреть на себя со стороны, издалека, в космической перспективе. Именно это я пытался проделать с вами, Каролин, когда предлагал вам посмотреть на ситуацию с высоты длинной череды событий, из которых состоит ваша жизнь. Ваш клиент стал тем, что с ним происходит. Он потерял способность ощущать себя как устойчивое «я», которое переживает эти события в один из отрезков отведенного ему времени. Хуже всего то, что ваш клиент уверен в том, что страдания, которые он испытывает в настоящий момент времени, останутся с ним навсегда и не отступят никогда. Это несомненный симптом депрессии, грусть в сочетании с пессимизмом. И как можно справиться с этим? Есть множество способов. Например, сказанное вами позволяет мне сделать вывод о том, что основой его идентичности являются достижения и эффективность. Сейчас он, скорее всего, чувствует себя абсолютно беспомощным. И эта беспомощность пугает его. Судя по всему, он забыл, что у него есть выбор, и что возможность выбора дает ему возможность измениться. Нужно помочь ему понять, что затруднительная ситуация, в которой он оказался, не была предопределена судьбой, но стала результатом его собственного свободного выбора. Например, выбора возвести деньги в культ. Как только он поймет, что эта ситуация создана его собственными руками, его можно будет подвести к пониманию того, что он сам способен найти из нее выход. Он оказался в такой ситуации по своему выбору. Поэтому он может выбрать выход из нее. «Или», — продолжал Эрнест, — «он может не осознавать, что мучительная ситуация, в которой он оказался, развивается по естественным законам бытия. Сейчас она есть, когда-то она возникла и когда-нибудь закончится. Вы можете даже вспомнить с ним, когда еще ему приходилось чувствовать такую ярость, такую боль, а потом помочь ему вспомнить, как они стихли». Так и мучения, которые он испытывает сейчас, станут когда-нибудь лишь замшелыми воспоминаниями. «Отлично, Эрнест! Отлично! Великолепно!» — сказала Кэрол, делая пометки в своем блокноте. «Что еще?» «Итак, вы сказали, что он терапевт. Когда я работаю с терапевтами, я часто понимаю, что могу использовать их собственные профессиональные качества. Это хороший способ заставить их дистанцироваться от себя, посмотреть на себя со стороны. А как вы это делаете? Есть один простой способ. Попросите его представить, что к нему в кабинет приходит пациент с точно такой же проблемой. Как бы он работал с этим пациентом? Спросите, какие чувства мог бы вызвать у вас такой пациент? Как бы вы работали с ним? Эрнест подождал, пока Кэрол перевернет страницу, и продолжил. «Будьте готовы к тому, что это вызовет у него раздражение. Страдающие психотерапевты ничем не отличаются от своих пациентов. Они хотят, чтобы о них позаботились, чтобы им не пришлось лечить себя самим. Но будьте упорны. Это эффективный подход, хорошая методика». «То, что называется бескорыстная любовь?» «Бескорыстная любовь. Не мой случай», — продолжал Эрнест. «Мой бывший супервизор всегда говорил, что я предпочитаю получить немедленное вознаграждение в виде любви пациентов, чем более важное — видеть их личностный рост. Я думаю, да что там, я уверен, что он прав. И я очень благодарен ему за то, что он открыл мне глаза на это». «На его высокомерие», — сказала Кэрол, оторвавшись от своих записей. «Мой клиент настолько заносчив, настолько конфликтен, что у него вообще нет друзей». «Обычно в таких случаях мы сталкиваемся с реактивным образованием. Под маской высокого самомнения и заносчивости обычно скрывается неуверенность в себе, стыд и самоуничижение. Высокомерные, конфликтные люди обычно нуждаются в гиперкомпенсации, чтобы только оставаться наравне с другими. Так что я на вашем месте не стал бы работать с его высокомерием. Займитесь лучше самопрезрением». «Медленнее, медленнее». Кэрол подняла руку, показывая, что не успевает за ним записывать. Когда она закончила, он спросил. «А что еще?» «Он помешан на деньгах», — сказала Кэрол. «И статусе. Он мечтает входить в круг избранных. Еще одиночество. Такое ощущение, что жена, семья не играют в его жизни никакой роли». «Вы знаете, разумеется, быть жертвой мошенничества не сладко. Но такая бурная реакция вашего клиента меня удивляет. Паника, ужас. Складывается ощущение, что на карту поставлена вся его жизнь, что без этих денег он ничто. Я бы выяснил, что породило этот личный миф, и, кстати сказать, я бы намеренно и часто употреблял именно это слово — миф. Когда он создал этот миф? Чей голос подсказал ему это? Хотелось бы узнать, как относились к деньгам его родители. Это важно, потому что, судя по вашим словам, его погубило именно благоговение перед статусом. Судя по всему, умный мошенник понял это и использовал против него, заманив его в ловушку». «Странно», — продолжал Эрнест, — «что для вашего клиента, чуть не сказал пациента, эта потеря превратилась в его глазах в крах, в полное разорение. Но под вашим умелым руководством он сможет понять, что это мошенничество стало его спасением. Возможно, это лучшее, что с ним могло случиться». «Как мне привести его к этой мысли?» «Я бы предложил ему заглянуть вглубь себя, исследовать свою сущность и выяснить, действительно ли конечной целью и назначением его жизни являются деньги. Я часто предлагаю таким пациентам спроецировать себя в будущее, в момент смерти, похорон, представить свою могилу и составить эпитафию на надгробную плиту. Как бы ваш клиент почувствовал себя, поняв, что его одержимость деньгами будет увековечена в камне? Неужели он захочет, чтобы итог его жизни выглядел таким образом?» «Жутковатое упражнение», — поморщилась Кэрол. «Напоминает то упражнение с линией жизни, которое вы предлагали мне проделать. Может, мне и самой стоит попробовать? Но не сегодня. У меня еще остались вопросы. Скажите мне, Эрнест, как вы считаете, чем объясняется его безразличие к жене? Я случайно узнала, что у нее, возможно, есть любовник». «Та же самая стратегия. Я бы поинтересовался, что он сказал бы пациенту, который с таким безразличием относится к самому близкому человеку. Предложить ему представить, как бы он жил без нее. Что произошло с его сексуальными желаниями? Куда они делись? Когда они пропали? Не кажется ли ему странным, что он проявляет куда больше готовности понять своих пациентов, чем собственную жену? Вы сказали, что она тоже занимается терапией, но он высмеивает ее подготовку и ее подход. Я бы пошел в лобовую атаку, работал бы максимально жестко. Почему он поднимает ее на смех? Уверен, у него нет на то веских причин». «Что еще? Ну, посмотрим. Что касается потери работоспособности. Если так будет продолжаться, месяц-два отдыха от практики пойдут на пользу и ему, и его пациентам. Возможно, ему стоило бы уехать куда-нибудь с женой. Может, им стоит обратиться к семейному терапевту и попробовать научиться слышать друг друга. Думаю, лучше всего было бы, если бы ваш клиент позволил ей попытаться помочь ему, пусть даже ее сомнительными методами». «Последний вопрос». «Не сегодня, Каролин. Наше время подошло к концу, а у меня кончились идеи. Но давайте задержимся еще на минуту и посмотрим, как прошел сегодня наш сеанс. Скажите, что вы чувствовали во время нашего разговора? Что вы думали о наших отношениях? Сегодня я хочу услышать от вас всю правду. Я был с вами откровенен. Теперь ваша очередь». «Да, я знаю. Я тоже хотела бы быть с вами откровенной, но не могу найти слов. Такое ощущение, что я успокоилась, стала смиренной или освободившейся. Может быть, это правильное слово. Я чувствую, что обо мне заботятся, мне доверяют. Из-за вашей честности мне становится все труднее скрывать...» «Скрывать что?» «Посмотрите на часы, доктор. Время вышло. В следующий раз». Кэрол встала и собралась уходить. У двери возникла щекотливая ситуация. Им нужно было придумать новый способ прощания. «Увидимся в четверг», — сказал Эрнест, протягивая Кэрол руку для формального рукопожатия. «Я не готова перейти на рукопожатие», — сказала Кэрол. «Вредные привычки трудно искоренить. Особенно трудно бросить наркотики. Давайте снижать дозу постепенно. Как насчет отеческого объятия?» «Ограничимся дружеским». «А как это?»